Глава 24. Всю ночь я ворочался и не мог заснуть. В голову лезла всякая ерунда, которая не давала мне спать. Лишь перед рассветом удалось немного забыться. Утром башка была квадратной, а морда лица — опухшей. Только чувство долга заставило меня встать, позавтракать без особого аппетита и выйти на работу. «Товарищ Бодров!» — окликнул меня прилично одетый мужчина, стоявший возле водосточной трубы у дома напротив. Я сразу замер, рука машинально полезла во внутренний карман за револьвером. Не люблю всякого рода случайные встречи. Как правило, они совсем не случайные. «Вы меня не узнали?» «Леонид Поляков, ваш коллега. Тоже работаю в уголовном розыске». Я всмотрелся в его бритое узкое лицо с небольшими карими глазами. «Почему не узнал?» «Узнал, конечно. Видел вас вчера на совещании у Барышева». «Верно». Он отклеился от водосточной трубы, как-то виновато улыбнулся. «Григорий, если не ошибаюсь...» «Не ошибаетесь. Надеюсь, у вас найдется для меня свободная минутка. Давайте по дороге поговорим. Я на работу спешу. Вы, наверное, тоже?» Он кивнул. «Именно это я и собирался вам предложить. Пообщаемся по пути на службу». Мы вместе пошагали по улице, вдыхая холодный морской воздух с ароматами наступающей весны и запахом горелых дров. «Слушаю вас, Леонид...» «Просто Леонид. И давайте без этих буржуазных церемоний. По-нашему, по-простому. На «ты». Только «за». Слушаю тебя внимательно, Леонид». «Такое дело, Григорий. Ты вчера забрал документы и оружие у двух милиционеров, дежуривших в парке». «Забрал. Не стал отрицать очевидное я. А ты здесь при чем?» «Будь человеком, Гриша. Не порть людям жизнь». И Чупахин, и Малинкин — нормальные ребята. Эти нормальные ребята спокойно стояли и смотрели, как при них трое грабителей чистят пожилую женщину. А когда та обратилась к ним за помощью, просто послали ее куда подальше. «У всех бывают проколы», — поморщился Леонид. «Ребята все осознали, раскаялись и готовы попросить у тебя и у этой женщины прощения. Дай парням шанс, Гриша. Как коллега коллегу прошу». Я остановился, внимательно посмотрел на Полякова. Тот дружелюбно улыбнулся. «Ну что, простишь их?» «Лёня». Коль собеседник несколько раз назвал меня Гришей, я тоже себе позволил небольшую фамильярность в его отношении. «Эти двое, они для тебя кто, раз ты за них вписываешься? Родственники? Друзья?» «Ни то, ни другое», — усмехнулся он. «Просто нормальные ребята, которым нужна помощь». «Интересно. Раз ты нарочно пришел к моему дому с утра пораньше, значит, они помчались к тебе сразу, несмотря на поздний час. Потом ты еще успел пробить мой адрес. Что тебя с ними связывает?» «Леня». «Гриша». «Верни Чупахину и Малинкину удостоверение и оружие». «Ну что тебе стоит? Я же сказал, они все осознали. Готовы искупить вину». Он замолчал и внезапно спросил сухим наждачным тоном. «Сколько?» «Что сколько?» «Сколько тебе надо, Бодров, чтобы ты закрыл глаза?» Я покачал головой, оказывается, я больше не Гриша, и мне на полном серьезе предлагают взятку. «Эх, Одесса, жемчужины у моря!» «Столько не напечатали, Леня!» «Как это понимать?» «Да так и понимаю, что все остается без изменений. Чупахин и Малинкин пишут заявление об уходе. Я им возвращаю все, что вчера отобрал. Времени у них, скажем, до обеда», — равнодушно сказал я. «И пусть скажут мне спасибо, что я не даю этому делу дальнейший ход». Поляков погрустнел. Его и без того маленькие глаза стали узкими, как щелочки. «Эх, Бодров, Бодров, зря ты так. Может, отдумаешься?» — с надеждой выпалил он. «Нет, Леня. Решение мое, как в суде последней инстанции, окончательное и обжалованию не подлежит. Так и передай своим протеже». Он сжал зубы с такой силой, что его лицо затряслось, а губы побелели. «Ладно, Бодров. Вижу, по-хорошему ты не понимаешь. Ну, бывай тогда». «И тебе не хворать», — с прежним показным равнодушием простился я. Поляков резко отпрянул от меня и пошагал в другую сторону. Я не стал смотреть ему вслед. Есть хорошая поговорка. Убивают не те, кто угрожает убить, но и расслабляться не стоит. При желании организовать для опера пакость — штука несложная, особенно когда за тобой кто-то стоит. В Одессе у меня прикрытия нет, и отмазывать от неприятностей некому. Поэтому сам, все сам. Утро было безнадежно испорчено. Дежурный в УГРО еще не успел смениться, он что-то чиркал в журнале, когда я с ним поздоровался. «Привет. Ну, как там мои?» «Здорово. Кто твои?» «Задержанные». «Какие еще задержанные?» Удивился дежурный, причем так искусно, что я на месте Станиславского зааплодировал бы ему и сказал «верю». «Тех, что я этой ночью к тебе притаранил для оформления. Этот, как его, Мозер». «Мозер-то? Все в порядке с Мозером. Сидит, голубчик», — усмехнулся дежурный. У меня от сердца отлегло. «Отлично. Ну, хоть здесь порядок. Надеюсь, следак не забудет меня пригласить на допрос». Успокоенный, я прошел в кабинет, где застал Ахметжанова. Он сидел, откинувшись на спинку стула и выставив ноги вперед. Судя по тому, что шапка была сдвинута на глаза, сыщик дремал. «Хорош дрыхнуть», — сказал я. «Работать пора». Ахметжанов зевнул, убрал шапку и сладко потянулся. «Я уже наработался. Вчера до позднего вечера за твоим Стекловым ходил, как приклеенный». «Надеюсь, не зря?» «Хрен его знает. Может, и зря. Пока ничего интересного. После работы завернул на Староконный рынок, потом домой. По дороге ни с кем не общался. Сдается мне, пустышку тянем. Не он склад грабанул». «Побольше оптимизма, коллега. Рома уже пришел?» «Не, Ромы сегодня не будет. У Стеклова выходной, Роме на очередь за ним шататься. Кабанов, кстати, ругается. Говорит, если за два дня ничего путного по Стеклову не накопаем, бросаем его разработку и ищем другого». Дверь резко распахнулась, в кабинет вошли двое. Кабанов и неизвестный мужчина с морщинистым лицом, в очках, с редкими вихрами, в наглухо застегнутом на все пуговицы английском френче. Я сразу заметил, что мой непосредственный начальник держится перед ним, заискивающе и где-то даже с опаской. «Вот, товарищ Зубцов, это и есть Григорий Бодров, о котором вы спрашивали». Мы с Ахметжановым поднялись. Мне очень не понравился цепкий и злобный взгляд, которым наградил меня этот Зубцов. Было в нем что-то маниакальное. «Вы ко мне?» — спросил я, интуитивно чуя проблемы, ту его хучу проблем. «Зубцов, подкомиссия по зачистке», — коротко бросил человек в очках. «Бодров, чем вы занимались вчера вечером?» «Во время работы?» «После нее», — скривился Зубцов. «Особенно меня интересует то, что у вас произошло в парке с милиционерами Малинкиным и Чупахиным». «Империя, то есть Поляков, наносит ответный удар?» «Эти двое милиционеров, находясь на дежурстве, стали свидетелями ограбления гражданки Анны Эммануиловны Коцубенко. Трое вооруженных ножами бандитов заставили ее снять с себя пальто и украшения, а также отобрали все деньги из кошелька. Чупахин и Малинкин видели, что происходит, но не среагировали положенным образом. Вместо того, чтобы воспрепятствовать ограблению, они не стали вмешиваться в происходящее и проигнорировали просьбу гражданки Коцубенко о помощи. Таким образом, они совершили должностное преступление», — переходя на казенный язык протокола, произнес я. «А почему мне ничего не сказали?» — испуганно пролепетал Кабанов. «Это было поздно вечером, практически ночью. Я собирался доложить обо всем с утра, но не успел», — соврал я. «Зря я дал этим двум уродам шанс уволиться из органов по-тихому. Сейчас, если начнут качать ситуацию, мне же и прилетит за мою доброту. Сохранил честь мундира, называется». «Свидетели у вас есть?» Склонил голову на бок Зубцов и стал рассматривать меня сквозь толстые стекла очков, так, словно перед ним какой-то редкостный экземпляр болотной гадюки из террариума. «Сама гражданка Коцубенко». «Заявление гражданки», — потребовал Зубцов. «Насчет ограбления?» «Сначала насчет поведения постовых милиционеров». «Заявления нет», — потупил я взор. «Вы изъяли у милиционеров служебные удостоверения и оружие». «Где они?» «Здесь», — показал я на сейф. «А в чем, собственно, дело, товарищ Зубцов?» «А дело, Бодров, в том, что оба милиционера говорят, что никакого ограбления не было, что они дежурили на посту, когда появились вы, пьяный, размахивающий револьвером. Вы направили револьвер на них и, угрожая расправиться, отобрали документы и оружие. И все это Малинкин и Чупахин рассказали у себя в отделении, там же написали на вас заявление. То есть ограбления не было? А я, значит, был пьяным и угрожал им оружием. «Интересно, девки пляшут», — присвистнул я. «То есть вы признаете свою вину?» «Не признаю», — категорическим тоном заявил я. «Все было именно так, как рассказал я, и у меня есть свидетельница, Коцубенко Анна Эммануиловна». «Угу. Ваша соседка, которая из дружеских побуждений или опаски могла подтвердить для вас все, что угодно», — злорадно ухмыльнулся Зубцов. «Я видел. Я догадывался, что он в курсе, как все было, но ему доставляло удовольствие топить меня. Дело приобретало скверный оборот. Я вытащил второй свой козырь». «Хорошо. Вы можете не доверять гражданке Коцубенко, но у меня есть другие доказательства». «Показания еще? Какого-нибудь соседа или соседки?» Не выдержал и злорадно ухмыльнулся Зубцов. Я не стал доставлять ему удовольствие и хладнокровно продолжил. «Дело в том, что я вчера лично арестовал тех, кто ограбил гражданку Коцубенко в парке. Это был некий Борис Мозер, известный по прозвищу Борька-анархист. С ним было еще двое подельников. Я ночью доставил всех трех задержанных в угрозыск и передал дежурному для оформления». Кабанов облегченно вздохнул. «Вот видите, товарищ Зубцов, у меня в отделе все в порядке. Не стоило так переживать». «Дежурного сюда вместе с журналом учета арестованных», — вместо ответа на его слова потребовал Зубцов. Кабанов кивнул Ахмеджанову, который дотоле с открытым ртом внимал происходящему. «Да-да, сейчас...» — он понял, что от него хотят, и пулей выскочил из кабинета. Вернулся вместе с дежурным, державшим под мышкой журнал. «Вызывали?» «Вызывал», — подтвердил Кабанов. «Что у тебя? По Борису Мозеру?» «По Мозеру? Сейчас посмотрю...» Дежурный положил на стол журнал, пролистнул его и ткнул в запись пальцем. «Вот, гражданин Мозер арестован, находится у нас». «Покажите», — потребовал Зубцов. «Да-да», — подвинул к нему журнал Кабанов. «Вот, у нас все четко, как в аптеке, фиксируем все до мелочей». Зубцов склонился над записью, долго ее изучал, а потом поднял вопрошающий взгляд на меня. «Да, все верно. Борис Мозер сидит у вас в камере». Я было успокоился, как грянул выстрел. «Но...» — после паузы объявил Зубцов. «Здесь указано, что задержали его не этой ночью, а две недели назад, и брал его не Бодров, а агент уголовного розыска Поляков. Как прикажете это понимать, гражданин Бодров?» Я нервно сглотнул. Это была конкретная подстава, и, кажется, стала прорисовываться схема происходящего. Вот почему так спокойно и безмятежно вел себя Мозер. Вот почему не оказывали сопротивления его дружки. Вся эта свора благополучно сидела у нас в КПЗ по какому-нибудь пустячному делу, а по ночам выходила на ограбление, тем самым обеспечивая себе идеальное алиби. Поляков обеспечивал им крышу. По его же приказу постовые милиционеры не трогали бандитов, а те, очевидно, платили за оказанные услуги процент. Простая, но продуманная и эффективная схема, которую я чуть было не сломал. «Да, попал так попал. Мне ж ни одна собака не поверит». «Так все-таки, как это прикажете понимать, Бодров?» — повторил вопрос Зубцов. «Ну как?» — жалобно пролепетал я, делая шаг к нему. «Облажался я, гражданин начальник. Когда между нами оказалось всего несколько сантиметров, я резко толкнул его в сторону, рванул на себя ручку двери и выскочил из кабинета. «Стой, сволочь! Стой!» — полетело мне в спину.